Глава 7. Предатель сатаны. Тюрьма Дворца Кошмаров. Мрачный подвал. Агарес с трудом разлепил веки. Голова кружилась. Во рту стоял привкус металла. Он пошевелил руками и услышал звон. Цепи? Так, что случилось? Мы зашли к дьяволу в кабинет, и дальше я ничего не помню. Похоже, кто-то сзади сделал мне в шею инъекцию серебра. И я потерял сознание. А потом меня переместили сюда. Интересно, зачем? Проснулся красавчик. Дьявол сидел прямо перед ним, в плюшевом кресле с золотыми вставками. «Слушай, материал говно», — вяло заметил демон. «Сатана не должен ассоциироваться с мягкими детскими игрушками. Уволь того, кто дал тебе такой совет. А лучше сожри». «Не получится», — сообщил из-за плеча дьявола пиар-директор. «Ты влип, мой милый». Агарес лениво осмотрелся и уяснил. Обе его руки подняты в воздух и в лучших традициях инквизиции прикованы к стене. К ногам жмется журнальный столик красного дерева. На поверхности анонимный палач с любовной сервировкой, как в ресторане, расложил серебряные щипцы, сверла, иглы и прочие симпатичные вещицы. Подвальная камера не имела окна и состояла из плотно сложенных, осклизлых кирпичей, посеревших от старости. Часть раскрошилась и осыпалась. Судя по всему, подвал пустовал долго. Дьявол вздохнул. Вздох получился излишне театральным и драматическим. «Сатана, ты охуел, что ли?» — деликатно спросил демон. «Или эта оргия так на тебя подействовала? Устроили тут шоу, пытки, кандалы, между прочим, методы наших врагов. Сатанизм — другое учение, призванное убивать противника вежливо и утонченно. Я не вижу большой сложности, чтобы копировать вражеские методы», — махнул копытом дьявол. «Главное, они должны быть действенны». «А уж где их изобрели, на небесах или под землей, меня не касается». Согласно легендам, слуги добра могли и свинец кому надо в глотку залить, если тот молиться не хотел. Так вот, я согласен, свинец — чудное средство. «Ну, заливай», — флегматично согласился Агарес и позвенел цепями. Дьявол угрожающе наклонил рога. «Зачем? Сначала мы побеседуем, а уж затем придет очередь развлечений». Сатана поднялся с кресла в полный рост, каковой, кстати говоря, был не очень велик, и стукнул копытом в подножие. Резко запахло серой. Как помнил Агарес, на людей сей фокус раньше действовал неотразимо, однако в том-то и дело, что он вовсе не человек. «Говори, пес!» — прогремел князь тьмы. «Давно ли примкнул ты к полчищам Авадона?» «Да», — расстроился Агарес. «Слушай, прежний дьявол был куда лучше и качественней. Что за хрень ты здесь устроил? Трупы в качестве регулировщиков движения, 10-рублевые гетеры из оргии, доморощенных демонов не развеять без тонны справок и спецпостановления армии тьмы. Это не государство, а гниль болотная. Вот что может сделать с адским существом абсолютная власть при отсутствии оппозиции». Пиар-директор отшатнулся. «Вот видите, я говорил вам, это не он. Кто угодно, но не Агарес. Совершенно ничего не помнит. Говорит странными словами. Либо это искусственно созданный демон, заменивший давно убитого Агареса, либо, боюсь сказать, другой Агарес, пришедший из прошлого. А настоящий-то куда делся?» Недоуменно воздел рога дьявол. «Убит и сгорел в печи», — объяснил искушенный в интригах пиар-директор. «Либо растворен в кислоте, чтобы не осталось ни единого следа. Правда, для этого необходимы пластиковые баки, потому что кислота не разъедает пластик. А также, вполне возможно, перед нами новое изобретение — клоны Агареса и Авадона, созданные с целью свергнуть нашу власть. Остается выяснить, какая сила движет этими марионетками из-за кулис». Агарес закатил глаза под лоб. «Ты прям реально мутировал», — сказал он дьяволу. А ведь раньше я считал тебя крутым парнем. Трахнуться, выпить, поджечь церковь. Эх, какой ты был заводила всего лишь 1500 лет назад. Фонтанировал просто идеями. А сейчас? Изобрел мертвого ангела и вешаешь на него всех собак в государстве. Фантазируешь на ходу. Не, ты нереальный сатана. Власть слишком легко свалилась тебе на рога, вот и превратился в изнеженного бесеночка с манией преследования. Своих уже в тюрьму сажаешь, кретин. Дьявол истерически затряс козлиной бородой. Он не находил слов. «Мне раньше никто не возражал», — разочарованно сказал он. «Похоже, ты и верно не Агарес, а клон с изрядной долей добра, типа киборг. Надо устроить испытание, дабы выяснить, сколь много твой создатель закачал в тебя ангельской крови. Ну-ка, прокляни небеса». Демон засмеялся и с готовностью проклял. Сатана с пиар-директором в смущении зашушукались. Дьявол раздраженно попах серой и налил себе из подвального буфета полстакана спирта. Он явно не знал, что ему делать дальше, и жестоко страдал от этого. «В храме станцевать не надо?» — с издевкой спросил Агарес. «А то я с удовольствием». «Ладно», — решился дьявол, — «придется тебя мучить. Еще никто не выдержал пытки серебром. Мне к нему, конечно, лучше не прикасаться». Но вот пиар-директор вполне справится. Он зверюга, прям до ужаса злой, только допусти, на части разорвет. Лицо пиар-директора вытянулось, как у лошади. «Я же профессор высшей академии зла», — пролепетал адский чиновник. «Мы, конечно, теорию изрядно изучали, но чтобы вот на практике, я кого угодно проинструктирую, как правильно мучить ангела и прессовать добро». «Однако заниматься этим самому, «Без пожалуйста», — пресек возражение дьявол. «Я серебро в копыта не возьму по религиозным соображениям. А ты типа человек, можешь вилочкой серебряные салатики кушать. Давай, бери гребаные щипцы и воткни их изменнику дела сатанизма в задницу». «Прямо в задницу?» — вымученно спросил пиар-директор, сразу постарев лет на 10. «Ну хорошо, для начала можешь вырвать ему глаз», — смягчился дьявол. «Хотя на практике это совершенно не действует. А вот задница — довольно-таки уязвимый орган. Когда я был молод, один раз в Верхнем Эдеме, я лучше потом расскажу». Пиар-директор подошел к столику с пыточными инструментами. Страдальчески посмотрел на них, позвенел. Наконец, после 10 минут сомнений, выбрал щипцы и подошел вплотную к Агаресу. Демон подумал, не плюнуть ли в рыло пиар-директору, но решил, что это будет недостаточно героически. Палач обливался потом и выглядел настолько жалко, убого и чмошно, что хотелось обнять его, забрать домой и покормить. Наверху послышался леденящий душу вой. Пиар-директор взял щипцы и нехотя ткнул ими Агаресу в область глаза. «Сынок, тебе хомячков в саду разводить», — усмехнулся демон. — Пошел ты в жопу. — Это приглашение? — расцвел дьявол. — Я же говорил, с нее и надо было начинать. Трясясь, как осиновый лист, пиар-директор вновь слегка погладил демона щипцами. — Ничего, ничего, — поощрил тот. — Хороший тайский массаж мне всегда нравился. Палач изможденно щелкнул пыточным оборудованием, намереваясь хоть как-то ухватить глаз. Но вместо этого ущипнул себя серебром за указательный палец. Издав горестный вопль, пиар-директор уронил инструмент на пол и, проявив дивную прыгучесть, отскочил в сторону. Сверху вновь прозвучал вой, рухнуло что-то тяжелое. Затем еще раз. И еще. «У вас здесь не зло, а если для малолетних дебилов», — брезгливо сказал Агарес. «Пытать и то нормально не умеете». «Не мудрено, что один единственный ангел зачморил Сатанград, и вам не стоило изображать сатану в образе грациозного оленя. Козел народу как-то ближе». «Твою мать через чистилище!» — выругался дьявол. «Ладно, я сам буду пытать». Он едва успел сделать шаг к пыточному столу, как дверь распахнулась, обдав присутствующих запахом освежителя горная сера. На пороге стояли Авадон, суккуб Лукреция, псевдобог Белиал и с десяток низших демонов с дымящимися шкурами. Ангел открыл рот. Адские существа, словно по команде, зажали уши лапками. «Да воскреснет Бог и расточатся врази его! Господи помилуй!» Агареса так тряхнуло электричеством, что он сам едва не расточился. Дьяволу, впрочем, молитва не причинила никакого вреда. Он был явно ошарашен появлением Авадона, хотя и не подавал виду. Хлопнув в копыта, сатана издевательски засмеялся. «Ты что, не знаешь? На меня такая примитивная ерунда не действует». «Правда?» – озадаченно спросил ангел. «Разумеется». Вытащив из ножен меч, Авадон с разворота ударил дьявола рукоятью по рогам. «А сейчас?» Дьявол сел на пол. У него кружилась голова. В глазах плясали разноцветные шарики. «Эх, кто бы здесь на видео это заснял, в раю от зависти сдохнут». С тоской подумал ангел и врезал сатане вторично. Тот издал хлюпающий звук, схватившись копытами за рога. «Что за блядь? Почему я...» «Тут я в рукоять залил чуток крови Сына Божьего», — небрежно пояснил ангел. «Всегда носил с собой во флакончике. Думал, вдруг пригодится. Забыл про нее совсем, а она так неожиданно взяла и пригодилась». «Впрочем, ты все равно не знаешь, кто такой Христос. Пусть его и нет в вашем мире, но кровь с частицей Бога Отца — сильный аргумент». «Я прошу прощения», — позвенел из угла цепями Агарес, «но не мог бы ты заткнуться, сука, с крыльями? О, я понимаю, ты пришел меня освободить, и это весьма любезно с твоей стороны, учитывая, какими свиньями являются все ангелы. Однако, всякий раз, когда ты поминаешь этого типа с креста, меня бьет током. Я понимаю, что в этой реальности он не существует, но шарахает зверски. Задница уже дымится». «Задница?» – оживился сидящий на полу дьявол. Демоны смотрели на Авадона с полнейшим обожанием. «Твой брат такой классный!» – сверкая глазами, обратился к Агаресу Белиал. «Я прихожу к нему, стучу в дверь. Он открывает и спрашивает, творец небес, короче, явился на мою молитву. Ну меня как? Треснет электричеством. Аж хвост задымился. А я такой шатаясь. Нет, мой повелитель, я пришел тебе верно служить. А он такой, ух, тогда клянись именем как опять сверху ба-бах? Ой, блин. Откуда ты узнал, что он живет в моей квартире?» — удивился Агарес. «Интуиция подсказала», — поступился Белиал. «Ты же знаешь, у меня по пятницам часто прорезывается дар ясновидения». Сноска. По Гаэтии Белиал весьма крутой демон, превосходящий могуществом даже Люцифера. Ему подчиняются 88 легионов по 6666 адских созданий в каждом. В сферу его умений входит не только ясновидение, дважды в неделю, в пятницу и понедельник, но также и активное подбивание людей на грех прелюбодеяния. Кстати, в буквальном переводе с древнееврейского его имя звучит как Бляял. «Слушай, твой брат обалденно могущественный мужик. Ты бы видел, как он у музея революции всех разнес. Такой лидер нам и нужен. А дьявол чё? Одни пустые речи. Потасканных кикимор в зале разврата трахаем, да бройлеров на сатанинских церемониях режем. Скукота. Я хотел первым Авадону доложить, что тебя упрятали в кутузку, и обрести милость. Давай поскорее выйдем на улицу, а? Узреешь благодать. Наши демоны целыми толпами славят пришествие крылатого спасителя». «Дурак ты, твою мать», — в сердцах сказал Агарес. «Сучье добро уничтожит ваш мир». «У меня нет мамы», — обиделся Белиал. «Ее папа в детстве на черной мессе съел». Авадон прервал дискуссию, коснувшись мечом оков демона. Железо лопнуло. Агарес отошел от стены, потирая занемевшие руки. К нему подскочила Лукреция с полотенцем. «Бедный хозяин, я так скучала. Ужасно нервничала. Думала, больше вас не увижу». Радость суккуба была столь неподдельной, что на сердце у Агареса потеплело. «Хоть кому-то я на этом свете нужен за просто так», — нежно подумал он. «И фигня, что эта страшная баба с чешуйчатой мордой, которую я сам и создал при помощи говна лося». «Спасибо», — сказал он, удивляясь своим словам. «Ты молодец, девочка». Лукреция густо позеленела и захлопала ресницами. «Простите, что прерываю вашу демоническую идиллию, но пора уже сваливать в уединенное место», — сообщила Вадон, опираясь на меч. «С минуты на минуту божество ифритов отправит отряды зомби на наши поиски». «Да, брат, он повелевает и ими. Подвластные ему мертвецы, племя Рефаимов, уже хорошо тебе знакомые. Следует не мешкая отбить у него чтицу. Ты знаешь, где здесь поблизости находится оружейный зал? Надо раздать демонам пулеметы, иначе нипочем не одолеем целую армаду гнилых тварей». «Да», — сказал Агарес, — «я покажу». Приступив через лежащие на полу цепи, он присел рядом с сатаной. Вследствие удара по голове рукоятью меча с кровью Христовой, князь тьмы пребывал в полупрострации. Его взгляд помутнел. Агарес с крайней любовью погладил дьявола по левому копыту. «Я сделаю тебя прежним», — пообещал он, — «и мы вновь станем рисовать ночью пентаграммы на стенах монастырей, загонять в постель пугливых девственниц, превращая их в прожженных пробледей, и между делом подбивать на грех род людской. Сейчас ты похож на говно собачье, но это пройдет, рогатый друг. Мы обязательно увидимся и...» Авадон прервал его речь. Не мудрствуя лукаво, он от души треснул князя тьмы ногой по рогам и замахнулся вторично. Демон заслонил дьявола собой. Ангел подбоченился. «В чем дело?» «Хватит его бить!» «Да чего, тебе жалко, что ли?» «Представь себе!» «Но ты же понимаешь, что это для меня значит. Я всю жизнь мечтал!» «Похуй!» «Ну, пожалуйста, хоть один разик!» «Нет!» «Иначе, когда мы выберемся в наш мир, я поймаю одного из ваших будущих святых и превращу в демона-людоеда, сорвав в раю план по производству блаженных мучеников. Не зря я всей душой ненавижу ублюдочное добро. Вам только дай власть. Так разойдетесь, что сатана в подметке не сгодится». «Твое собственное библейское правило хорошо распиарено во всех книгах. Ударили по одной щеке, подставь другую, разве нет?» «И где оно? В раю вы только и делаете, что сочиняете дешевое фуфло и толкаете его другим, а сами при случае бьете сатану ногами». «Ладно, будь по-твоему. Идем, нам пора собирать войско. Я только щипчики прихвачу в качестве сувенира, все ж христианский материал, настоящее серебро. А пиар-директора что? Неужели разик нельзя пнуть? Очень прошу, брат, не разочаровывай меня». Агарес окинул взглядом упавшего в обморок адского чиновника. «Да сколько хочешь, родной. Разве я для тебя что-то пожалею?» После серии ударов по разным местам туловища пиар-директора отличился не только Авадон, но и Лукреция с Белиалом. Все собравшиеся, включая изрядно офигевших низших демонов, покинули камеру. Связав в узел пыточные принадлежности, Авадон вышел последним. Дьявол был надежно заперт, а ключ от подвала лежал в кармане демона.